горе. Кому повем печаль мою? Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст 30, а между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса. А когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергивание головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлечет по лошадиной спине. «Ты, Матрёна, не плачь!» – бормочет он. «Потерпи малость. В больницу Бог даст, приедем. И мигом у тебя, это самое, даст тебе Павел Иванович капелек или кровь пустить прикажет. Или, может, милости его угода будет спиртиком каким тебя растереть. Оно и того оттянет от бока. Павел Иванович постарается. Покричит, ногами потопчет, а уж постарается». Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья. Сейчас как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое?» — закричит. «Почему не вовремя приехал? Ешь-то я собака какая, чтобы цельный день с вами чертями возиться. Почему утром не приехал? Вон, чтобы духу твоего не было, завтра приезжай». А я и скажу: «Господин доктор Павел Иванович, ваше высокоблагородие, да поезжай ты, чтоб тебе пусто было, черт, но!» Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос: «Ваше высокоблагородие, истина, как перед Богом, вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сороку поспеть, ежели Господь, Матерь Божия, прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть, какая лошадь поблагороднее, и та не выйдет. А у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота». А Павел Иванович нахмурится и закричит: «Знаем вас, завсегда оправдание найдете. Особливо ты, Гришка. Давно тебя знаю, небось, раз пять в кабак заезжал». А я ему: «Ваше высокоблагородие, да не ж ты я злодей какой или нехрист. Старуха душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать. Что вы, помилуйте, чтоб и пусто было кабакам этим. Тогда, Павел Иванович, прикажет тебя в больницу снесть, а я в ноги». «Павел Иванович, ваше высокоблагородие, благодарим вас всепокорно, простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков, нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать». А Павел Иванович взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги так бухать, ты бы лучше дурак водки не лапал, да старуху жалел, пороть тебе надо». «Истинно пороть, Павел Иванович, побей меня Бог, пороть! А как же нам у ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие, верно слово, вот как перед Богом, плюньте тогда в глаза, ежели обману. Как только моя Матрёна, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю. Портсигарчики, если желаете, из корейской березы, шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные. Все для вас делаю, ни копейки с вас не возьму. В Москве бы с вас за такой портсигарчик 4 рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно, чувствую. Только жалко, что ты пьяница. я, брат-старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы Бог с дороги не сбиться. Ишь, метет, все глаза заворошило. И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытии, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный ли жебока и пьянчушка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой. Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенное выражение ее старческих глаз было мученическое, короткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят. Теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд. «Ты же, Матрена, того!» — бормочет он. «Если Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори, никак нет, а я тебя не буду больше бить. Вот тебе крест!» «Да не что я бил тебя по злобе! Бил так, зря!» «Я тебя жалею, другому бы и горе мало, а я вот везу, стараюсь, а метет-то метет, Господи, твоя воля, привел бы только Бог с дороги не сбиться. Что, болит Бог? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю, болит Бог?» Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулась, приняла бледно-серый, грязно-восковой цвет и стала строгим, серьезным. «Ну и дура!» — бормочет токарь. «Я тебе по совести, как перед Богом, а ты того. Ну и дура. Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу». Токарь спускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается. Страшно. Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтобы покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает, как плеть. «Померла, стало быть, комиссия!» И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает, как на этом свете все быстро делается. Не успело еще начаться его горе, как уже готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею 40 лет, но ведь эти 40 лет прошли словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней. «А ведь она по миру ходила», — вспоминает он. «Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия. Ей бы, дури, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же, к Ляшеву, я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. А, поворачивай!» Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку. Темный предмет оцарапает руки токаря. Мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся. «Жизнь басистова», — думает токарь. Вспоминает он, что Матрена лет 40 тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж, потому что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы, хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали 40 лет. Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть, наступают сумерки. «Куда ж я еду?» — спохватывается вдруг токарь. «Хоронить надо, а я в больницу. Ошалел словно». Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и фыркой бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине. Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть и не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы Асани. А воздух все темнеет. И темнеет, ветер становится холоднее и резче. «Сысного божить», — думает токарь. «Инструмент бы новый завесть, заказ брать, деньги бы старухе отдавать, да». И вот он роняет вожжи, ищет их, хочет поднять и никак не поднимет. Руки не действуют. «Все равно», — думает он, — «сама лошадь пойдет, знает дорогу. А спать бы теперь. Погода там похороны или панихида, прилечь бы». Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду. Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места. И он безмятежно засыпает. Просыпается он в большой комнате с крашенными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием. «Панихиду бы, братцы, по старухе», — говорит он. «Батюшке бы сказать». «Ну, ладно, ладно, лежи уж», — обрывает его чей-то голос. «Батюшка, Павел Иванович», — удивляется токарь, видя перед собой доктора. «Ваш скородие, благодетель!» Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются. «Ваше скородие, ноги же мои где? Где руки?» «Прощайся с руками и ногами. Отморозил. Ну-ну, чего же ты плачешь? Пожил и слава богу. Небось, 60 прожил. Будет с тебя». «Горе, ваше высокородие, горе ведь, простите великодушно, еще бы годочков 5-6. «Зачем? Лошадь-то чужая, отдать надо, старуху хоронить. И как на этом свете все скоро делается? Ваше высокородие, Павел Иванович, портсигарчик из карельской березы, да и лучший, крокетик вытачу». Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю аминь. Дама с собачкой. Часть первая. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Куров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так – дама с собачкой. «Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал Гуров, –